Переворот закончился. Некоторое время они молчали. Гордий уже не бормотал себе под нос, а смотрел с открытым ртом на воцарившийся беспорядок. Два трупа парили посреди пещеры, за каждым тянулся красный шлейф. Кровь из ран, капли, капельки. Их тюрьма медленно вращалась вокруг своей оси, и кровавые облака постепенно расползались, превращаясь в нарастающие узоры, спирали и вихри. Потом настал черед ликования. Давиды и Марит потрясали своими железными дубинами. Мо радостно вопил и аплодировал им. Гордий и Жак притихли. В конце концов Давида произнес речь. «Обновление», — сказал он. Потом прибавил громче. «Возрождение! Теперь все станет лучше. Никто не назначал Луна боссом. Никто за него не голосовал. Он был заносчивым тираном. Мы все изменили, сообща». Последнее, впрочем, не соответствовало истине. Когда адреналин иссяк, двое убийц сделались мрачны и капризны. «Вы двое», — приказал Марит Гордию и Жаку, — «приберитесь тут». Гордий поначалу не отреагировал. Но когда Марит бросился на него, сжимая в руках дубину, толстяк взвизгнул и ринулся в укрытие. «Я велел прибраться», — рявкнул Марит. Мо, явно желая оказаться с правильной стороны, вновь наметившегося разлома, поддержал Марита и его новообретенный авторитет. «Вы двое делайте, что приказано, а не то я вам все кости переломаю». «Как нам это убрать, по-вашему?» — спросил Жак довольно спокойно. Марит схватил паривший неподалеку камешек и бросил ему в голову. Пролетая через клейкое облако, снаряд замедлил ход, и Жак успел от него увернуться. «Разденьте трупы», — низким голосом сказал Давида. «Одеждой, как сетью, соберите всю дрянь, а стены протрите измельченным льдом». Жак и Гордий сделали, как им было приказано. «О, дивный новый мир!» — прошептал Гордий за работой. И это было первое, что Жак услышал от него за долгое время. «Мы будем следующими, вот увидишь», — сказал он Жаку. «Теперь уже недолго». Жак подумал, теперь уже недолго. Гордий сначала снял рубаху с Эдюка, на ней было меньше крови, и он завернулся в нее, как в плащ. Прошло уже много времени с тех пор, как он в последний раз носил одежду на верхней части тела. Потом они с Жаком стянули штаны с Эдюка и рубаху со штанами с Луна. Затем Гордий взял тело Луна, а Жак — Эдюка. Они запихнули трупы в одну из комнат. Жалко было ее терять, но еще жальче было бы жить в одном помещении с двумя мертвецами. Они вернулись с ног до головы, покрытые кровью. Но другие выглядели не лучше, иначе и быть не могло в таком тесном помещении. Выловить всю кровь из воздуха оказалось делом непростым. И, вытирая стены, а они лишь еще сильнее их пачкали. Изрядно потрудившись, они очистили воздух, как могли, и засунули пропитанные кровью тряпки в ту же комнату, где уже лежали трупы. Давида и Марит в главной пещере все еще не могли поверить в свою победу. «Пятерым будет проще выжить внутри астероида, чем семерым», — сказал Мо. «Я даже не уверен, что семеро вообще продержались бы здесь 11 лет». Это была неправда, конечно, но никто не возразил ему. «И это долгосрочное решение проблемы», — сказал он. «Тут будет посвободнее, это точно», — сказал Марит. Но и это не соответствовало истине. Хотя людей стало меньше, пространство парадоксальным образом сжалось. Никто из них не мог выбросить из головы тот факт, что в комнате по левой стороне туннеля спрятаны два трупа. Во тьме они казались громадными, куда больше, чем при жизни. Ничего уже нельзя было изменить. Хуже всего было то, что дух жестокого насилия выманили из той глубокой норы, где он таился до сих пор. А обитать бок о бок с этим духом весьма некомфортно. На протяжении нескольких дней Давида внушал Гордию и Жаку, что теперь только они двое будут бурить, поскольку его и обоих его друзей уже тошнит от бурения. Но так продолжалось недолго. По правде говоря, бурение было хоть и нелегким, но развлечением. Через два дня все работали по очереди, как и раньше. Давида также забрал себе стекло Жака. «Мне нужна какая-нибудь медалька», — сказал он. «Это сойдет». Жак сдался без боя. Это ничего не меняло. «Ты и не собирался делать из него окно, верно?» — ухмыльнулся Марит. «Ты не будешь по нему скучать. Можешь сделать себе еще одно». Жак не ответил. Нового куска необработанного стекла у него не было. Остались только мелкие осколки, которые он подбирал и хранил при себе, пряча в спутанных волосах. Когда на него никто не смотрел, он иногда мог шлифовать один из этих кусочков. Теперь его не беспокоила невозможность поработать с большим куском. Передел власти принес тройке лидеров не слишком много удовольствия. Разговоры стали редкостью. Ледяную жилу раскопали, ганг рос сам по себе, и они начали расширять комнаты, принадлежавшие альфам. На самом деле им оставалось одно — ждать. В сущности, больше делать было нечего. Давида и вовсе погрузился во что-то, весьма напоминавшее депрессию. «Что вы скажете спасательной команде, когда она прибудет через 10 лет?» — однажды спросил Жак у Давида. «Скажем, что это вы их убили», — проворчал Марит, подслушав. «Вы с толстяком. Или мы скажем, они убили друг друга. Кто возразит?» «Никто», — признал Жак. Единственным позитивным результатом, если вообще можно было говорить о подобном, было то, что случившееся вышибло Гордия из фуги. Примечание. Диссоциативная фуга — психическое расстройство, которое выражается в избирательной потере памяти. Возникает, как правило, в результате серьезной психической травмы или невыносимой ситуации, в которой оказался больной. Конец примечания. Он уже не бормотал себе под нос, и, поскольку температура окружающей среды постепенно росла, почти не дрожал. От новой туники он оторвал лоскут и перевязал ослепший глаз, словно пират. К нему изредка возвращалась прежняя болтливость. «Они угомонились», — негромко сказал он Жаку. «Знаешь почему?» «Потому что сбросили пар. Но он опять накопится, и в следующий раз жертвами станем мы с тобой». «Очень вероятно», — согласился Жак. «Ну и как же твой план побега?» — прошипел Гордий. «Можно его как-то ускорить?» «Если желаешь», — устало проговорил Жак. Гордий воззрился на него, не понимая, шутка это или нет. «Серьезно? Потому что, поверь мне, нам надо отсюда выбираться. Они уже съехали с катушек. Мы следующие. Но разве тебе не нужно твое окно, твой кусок стекла?» Жак покачал головой. «Не имеет значения», — сказал он. Его охватила печаль. А от печали, как и от жутких физических ощущений, которые он испытал, когда уровень кислорода упал до опасно низкого уровня, его душа не могла спрятаться. «Так эта история со стеклом — всего лишь отвлекающий маневр?» — наседал Гордий. «Фальшивка? Умно! Ты сбил их со следа. Так в чем же заключается твой план? Ну, теперь-то уж точно пришла пора все мне рассказать». «Все фальшивка, Горд», — сказал Жак. «Нет никакого плана. И не было. Как отсюда вообще можно сбежать? Я лишь хотел как-то убить время до тех пор, пока Гонгси не пришлет за нами корабль через 10 лет или в тот момент, когда им захочется заглянуть на огонек». Горди пристально посмотрел на него и решил не верить услышанному. «Ну да», — сказал он, — «конечно». «Я тут не из-за политических преступлений», — сказал ему Жак. «Знаю, ты так решил. Ты поторопился с выводами. Я никогда не называл себя политическим заключенным. Не в этом дело. Я здесь потому, что блюстители порядка перепутали меня с другим человеком. Сейчас, наверное, они уже поняли свою ошибку или совсем скоро поймут. То, из-за чего я им нужен, серьезнее любого политического преступления, намного серьезнее. Когда они вернутся за вами, меня ждет стирание личности». «Ты невиновен?» — выдохнул Гордий, широко распахнув единственный глаз. «Ни в коем случае», — сказал Жак. «Вообще-то я виновен в худших преступлениях, чем известно блюстителям. Они вычислят, кто я такой. Когда это случится, я не сомневаюсь, они пошлют корабль, чтобы забрать меня. Это не хвастовство, а простая констатация факта. Понятия не имею, что сделают с вами. Может, снова запечатают здесь и оставят до конца приговора. Может, заберут с собой, выпустят под залог, кто знает. Видишь ли, меня это ничуть не волнует, потому что, когда они придут сюда за мной, случись такое вскоре или ближе к концу срока, дела мои пойдут куда хуже, чем сейчас. И даже более того, скажем так, есть иные причины, по которым я никогда не должен попасть в руки правоохранителей. Когда они поместили меня сюда, то сами не поняли, что сделали. Вот он я здесь. Во второй раз мне так не повезет. И второго раза не будет». Гордий сделался очень серьезным. «Какой же я был дурак!» — сказал он тихим, монотонным голосом. «Все это время ты твердил, что уйдешь отсюда. Но ты имел в виду не побег, вот в чем дело. Ты говорил об уходе, то есть о самоубийстве, об убийстве себя самого». Жак посмотрел на его большое, одутловатое лицо. «По твоим же словам, — сказал он, — нам не стоит беспокоиться о самоубийстве. Ты ведь решил, что эти трое нас в любом случае прикончат». Гордий начал смеяться, потом смолк и вдруг ужасно опечалился. «Я чувствую себя вдвойне дураком из-за того, что не понял тебя», — горестно проговорил он. «Наверное, я так сильно надеялся выбраться из ящика, что готов был поверить во что угодно». Жак улыбнулся. «Продержись до конца срока, — сказал он, — и Гонгси увезет тебя отсюда навсегда. Уж ты-то можешь на это надеяться». Внутри Ламе-306 все еще было холодно, и процесс гниения сильно замедлился, но возле синтез-ячейки и поблизости от света шеста кровь свернулась и через какое-то время начала вонять. Марит приказал Гордию и Жаку избавиться от зловонной субстанции, но с запахом они ничего не смогли поделать. Время почти пришло, и Жак как будто застыл на острие иглы. Почти. В этом слове забавным образом сочетались незавершенность и наставление чтить ближних своих, но в сущности ни то, ни другое не являлось обязательным. А потом, вполне естественным образом, время и в самом деле пришло. Оно явилось без принуждения, без спешки. Деталь в механизме встала на свое место. Головоломка сложилась, ее решение стало вдруг простым и понятным. Всему свое время. Давида и Марит бурили в дальнем конце коридора, Мо был в своей комнате, Жак и Гордий в главной пещере. Когда появился Мо, Жак сразу понял, что ему нужен секс. «Давай, бегунок», — приказал он, — «в мою комнату. Не хочу, чтобы божонок смотрел». Внутри у Жака не то щелкнуло, не то хрустнуло, последнюю соломинку долой. Он не сломался, просто что-то встало на свое место. Он ведь, в конце концов, так долго ждал. Ну, не 11 лет, конечно, и все-таки прошло довольно много времени. Направляясь следом за Мо в камеру, высеченную в скале, он выудил один из стеклянных осколков, спрятанных в волосах. Собственная шевелюра, всклокоченная и грязная, казалась скользкой и отвратительной, будто клубок щупальцев. Что в ящике? Сомнение. Есть ли у сомнения другое имя? Смерть. Вот другое имя для сомнения. Смерть модулирует вечную самоуверенную вселенную, прибавляя к протекающим в ней процессам сомнения. Когда они оба оказались в маленькой комнате, Мо сказал: «Я закрою глаза и притворюсь, что ты моя жена. Не вздумай все испортить и следи за своими кривыми зубищами, ладно?» «Ладно», — сказал Жак. Крышка ящика распахнулась, ящик исчез. Он растворился в волнах жара и света. Жак все понял, свет — это форма тепла. Все, что движется — форма тепла, даже невесомый бег протонов. Кровь, что много месяцев еле-еле текла по его жилам, теперь бежала легко и проворно. Он взял член Мо в левую руку, потом поднялся, прильнув к телу мужчины, и прижался лицом к его лицу. «Любимый мой», — прошептал он и поцеловал его. Это застало Мо врасплох. Он сердито сказал: «Да что ты творишь?» Но Жак умел целоваться. Он целовал крепко, и его губы, прижатые к чужим губам, не дали словам вырваться на волю. Осколок стекла был у Жака в правой руке. Одним движением он отсек этим осколком член Мо. Почувствовал волну пульсирующей горячей крови. Мо закричал, но Жак крепче прижал свой рот к его потрескавшимся губам. Жак поднял обе руки, держа в одной ампутированный кусок плоти, а в другой — осколок стекла, и дождался, пока сдавленный крик затихнет. Мо, корчась и извиваясь от боли, втянул воздух и хотел снова закричать. В этот момент, наконец-то прервав поцелуй, Жак запихнул отрезанный пенис в открытый рот Мо, засунул поглубже. Второго крика так и не случилось, хотя Мо дергался и метался, пытаясь вырваться, но в комнате было слишком мало места, чтобы сбросить себя противника. Жак держал Мо, пока тот не истек кровью. Его тело обмякло и, в конце концов, затихло. Комнату наполняла кровь. Жак был покрыт ею полностью. Он отрезал длинный лоскут от туники Мо и завязал рот, чтобы не задохнуться, вдыхая капли крови. Теперь он согрелся, и внутри его черепа было светло. он прислушался к своему сердцу. Оно по-прежнему танцевало четырехтактную павану и ничуть не ускорилось. Примечание. Павана — медленный, торжественно величавый танец. Считается одним из самых популярных придворных танцев в Европе XVI века. Конец примечания. Он сосредоточился. Так и следует продолжать. Никакой паники, никакой эйфории. Спокойствие, спокойствие. Жак выскользнул в туннель и плавно двинулся к дальнему концу, где двое мужчин бурили. Марит продвинулся к самому краю туннеля и углублял его. Давиде расширял проход, и сейчас его спина была обращена к Жаку. Гудение двух буров, двойная вибрация. Прикасаясь руками к камню, Жак чувствовал дрожь, исходящую из самой сердцевины астероида. Далеко позади сияла главная пещера, но здесь главными источниками света были небольшие фонари на бурах. Пыль и мелкий мусор, беспокойные черные тени бурильщиков. Жак перемещался во мраке с такой легкостью, словно это была его естественная среда обитания. Он появился словно из ниоткуда, с головы до ног вымазанный в крови, и всадил два осколка стекла в шею Давида со спины, один на 4 часа, другой на 8. Они вошли довольно легко, хотя от нажима, без которого их было не загнать так глубоко, Жак порезал собственные ладони. Влажными руками он оттащил трепыхающееся тело Давида в сторону и схватился за рычаги бура. Марит понял, что происходит, лишь в последний миг, когда ненасытная пасть бурильной машины надвинулась на него. «Плакует». Примечание «так ему было угодно», латынь, конец примечания. Потом Жак некоторое время парил в туннеле, восстанавливая свое внутреннее спокойствие. Он заглянул внутрь себя. Вот его сердце бьется в прежнем ритме, все в порядке. Лоскут ткани, прикрывавший рот, забился кровью, и его пришлось почистить, но он все еще мог дышать. И тут из света в конце туннеля, из главной пещеры, раздался голос Гордия, вкрадчивый и нетерпеливый. «Ребята? Ребята, что происходит? Я слышал крики!» «Все в порядке, Гордий!» — отозвался он сильным, четким и громким голосом. «Теперь я могу заняться тобой!» И двинулся к свету. Когда все закончилось, он перенес буры из туннеля в главную пещеру и разложил все нужное. Труднее всего было удержать осколки стекла в окровавленных руках. Без рукояти лезвия оказались слишком скользкими и, конечно же, постоянно резали его ладони. Но это была лишь очередная проблема, требующая решения, и он применил свой практичный разум. Из кости получались отличные рукояти, а костей у его жертв было предостаточно. Он не торопился. Он работал аккуратно, методично рассекая тело Гордия, делая как можно меньше разрезов и стараясь, чтобы те были небольшими. Он извлек немалое количество внутренностей. Он рассек позвоночник и зрительные нервы и запустил скользкие пальцы с длинными ногтями в открывшуюся полость, после чего удалось вытащить череп. — Что тебе сказать? — спросил он у черепа, не переставая трудиться. — Такова истина, стоящая за покорением космоса. Энергия стоит дорого, а сырье драгоценно. И только люди — это обычные ресурсы, которые надо использовать. Он запомнил все, что слышал, пока был в тюрьме. Ребра, окутанные жесткими кожистыми мембранами, он оставил вместе со слоем подкожного жира, но позвоночник вытащил, как и кости рук, и мышцы, большие берцовые кости и малые берцовые кости, желто-красные, в неутомимом сиянии света шеста. С тазовыми костями пришлось повозиться, но он и с этим в конечном итоге справился. Он заснул, когда одолела усталость, и съел столько ганга, сколько смог, а потом переключил внимание на ноги. Стеклянные ножи приходилось постоянно точить, но он был терпелив и осторожен, он привык работать со стеклом. Вскоре дело было сделано. Он обдумал следующий ход. Он понимал, конечно, что избыток холода какое-то время будет проблемой, а потом его место займет избыток тепла. Жак не мог из подручных средств изготовить устройство, позволяющее как-то избавляться от последнего. Он мог лишь надеяться, что сумеет все перенести и успеет добраться до места назначения, прежде чем угроза станет смертельной. Лед должен был ему помочь. Поэтому Жак сосредоточился на задачах практического свойства. Он соорудил толстую швейную иглу из кости и украсил большой разрез в основании спины Гордия кружевами и сухожилий. Большое тело Гордия, лишенное большей части костей, в невесомости походило на полуразобранную палатку. Затем Жак утрамбовал одну из пустых рук Гордия льдом. После проделал то же самое с одной из ног, запихивал в нее лед, пока она не превратилась в конечность больного элефантиаза. Примечание. Элефантиаз или слоновость — болезнь, при которой в результате разрастания кожи и подкожной клетчатки пораженная конечность, чаще всего нога, значительно утолщается. Конец примечания. Другую ногу он заполнил льдом только до середины голени, а потом осторожно засунул внутрь скруббер. Кожа растянулась, словно боа-констриктор, поглощающий добычу. Почти все. Он пришил синтез-ячейку к лопаткам, как рюкзак. Тепловая отдушина располагалась снизу, и если бы бескостная рука Гордия сохранила способность двигаться по собственной воле, она бы могла дотянуться к этому отверстию. Еще три вещи. Он собрал одежду со всех трупов, соорудил из нее вещмешок. Туда пошел весь оставшийся лед. Разрабатывать жилу дальше не было необходимости. Имевшихся кусков как раз хватило, чтобы наполнить мешок. Жак с двух сторон приметал его края к коже живота Гордия. Он направился к телу Давида и забрал свой кусок стекла. Давид отдал его без возражений, поскольку был мертв. Теперь Жаку предстояло как следует повозиться, потому что эта часть предприятия имела решающее значение. Веки над поврежденным глазом Гордия довольно прочно склеились, но Жак, вытащив глазное яблоко, заполнил полость замазкой из жира, воды и нечистот. Второе глазное яблоко он тоже вытащил. Разумеется, Жак полагал, работая на ощупь с простейшими инструментами, что сумеет вставить стеклянный круг так, чтобы по краям все было герметично, потихоньку, полегоньку. Наконец-то все было сделано, и он очистил стекло как мог. Почти готово. Он оставил бур под искусственной преградой, которая в самом начале запечатала их здесь. Казалось, что это было очень давно. В последнюю очередь он вытащил трупы Луна и Эдюка из их временного мавзолея и оставил в главной пещере. Когда мембрана будет разрушена и воздух выйдет наружу, они вместе с бывшими сокамерниками уплывут в глубокий космос. Блюстители, вернувшись, обнаружат темницу пустой. Он не мог уничтожить все следы, конечно, крови было слишком много на стенах и в туннеле, а для ДНК полицейских не составит особого труда определить, кому она принадлежит. Но у Жака не осталось других возможностей запутать следы. Жак был весь в крови, его волосы, пропитанные соком человеческих внутренностей, слиплись и затвердели. Он хотел их обрезать, но все его стеклянные скальпели, кроме одного, непоправимо затупились или сломались, и у него не осталось времени, чтобы сделать новые. Он сохранил один острый скальпель и одну из железных дубин и нашел им место внутри своего нового костюма. Потом приготовился. Даже в невесомости трудновато было забраться внутрь этого костюма, и последний этап шитья с использованием части легочной мембраны, чтобы обеспечить герметичность, занял его немало времени. И снова нашлось применение для его кустарной замазки. Внутри было холодно. Конечно, к окружающей температуре добавлялся лед в ноге и руке, и все-таки он мог это вынести. Что ж, Жак был готов. Он сунул правую руку в новый рукав и включил бур. Мгновение пустоты. Внешние звуки были полностью заглушены, и нужно было еще привыкнуть смотреть через единственный стеклянный иллюминатор. Потом он почувствовал сильный рывок, и пещера наполнилась мельтешащим мусором. Бур рванул через дыру, которую сам же проделал, и Жака потянуло следом. Он был снаружи. Первым делом новый костюм Жака чудовищно надулся, словно воздушный шар, который накачали сверх меры. Он этого ждал, хотя и понимал, что швы могут разойтись, и тогда все закончится, так и не начавшись. Но обошлось. Костюм сделался в два раза просторнее внутри, и это было хорошо. Плохо было то, что, сунув руку в правый рукав, он уже не мог шевелить пальцами или даже просто прижать ее к боку. Это была настоящая проблема, требующая безотлагательных действий, потому что без возможности двигать рукой он был обречен просто дрейфовать в космосе до самой смерти. Но Жак обнаружил, что если развернуться и вложить обе руки в правый рукав, то мышечного усилия как раз хватало, чтобы, преодолевая жесткость высокого давления, шевелить рукой и сжимать раздувшиеся пальцы. Он вертелся вокруг своей оси. За холодом, исходившим от набитого льдом костюма, Жак ощущал холод снаружи, лютый, первобытный, устрашающий. Это была абсолютная стужа, имя ей было смерть. У смерти много имен. В этой среде люди существовать не могли. Она неумолимо, чудовищно противоречила всякой искре, что обитает в живом теле. Но он увидел солнце, яркую светящуюся монету, что плавно перемещалась из верхнего правого в левый нижний угол его маленького глаза окна. Не без труда и с нескольких попыток Жаку удалось засунуть лед в тепловую отдушину синтез-ячейки и за счет последовавшего выброса притормозить свое хаотическое вращение. Раздалось шипение, означавшее потерю воздуха, но Жак нашел утечку и запечатал при помощи замазки, размяв ту пальцами. Ламет 306, вращаясь, ушел вниз и покинул его поле зрения. Астероид казался на удивление крошечным, словно его уменьшили при помощи волшебства. Ну-ну, он появился опять сверху и снова ушел вниз, исчез. Вкладывая лед в тепловую отдушину и располагая синтез-ячейку под разными углами, Жак в значительной степени погасил свое осевое вращение. Потом, победив в последней битве с жестким костюмом, выпустил достаточное количество газа, чтобы полностью компенсировать и оставшийся импульс. Он висел посреди открытого космоса. У него были ориентиры — солнце, звезды. Он ждал. Он дрожал от холода, но был счастлив. Он ждал и смотрел, и в том, и в другом он знал толк. Скруббер жужжал в ноге, и у него был воздух. Он вдыхал и выдыхал. Через несколько часов его терпение было вознаграждено. Он увидел мерцание. Другой астероид на расстоянии черт знает скольких миллионов миль. Сгодится. Он скормил синтез ячейки немного льда и начал двигаться. Движение было медленным, но природа ускорения такова, что постепенно оно нарастает. Взяв курс на мерцающий огонек и трудясь над выбросами газа, словно кочегар перед топкой, он поначалу ускорялся медленно, однако ему ничто не преграждало дорогу, и он потихоньку подталкивал себя дальше. Путь предстоял долгий, но у него было много времени. Не вечность, конечно, и все-таки достаточно. Достаточно или слишком много.